Глава 14. Александров пришел не через 40 минут, через полчаса. Он буквально ворвался в прихожую. Сан Саныч сегодня выглядел вполне обычно, бодрый, веселый, источал удушающий запах одеколона, блистал ироничной улыбкой. От кофе он отказался, заявил, что на кофе у нас уже нет времени. Александров сообщил, что подыскал для меня дело, ответственное и нужное, которое сейчас особенно в тему. От моих расспросов он отмахнулся. Сан Саныч лишь пояснил, что мы через час встретимся с человеком. Он понаблюдал за тем, как я натянул прадедовские брюки с широкими штанинами, настоял на том, чтобы я прихватил с собой платок с кровью Василия Гарина. Более того, Александров собственноручно прибинтовал платок к моему предплечью и проследил, чтобы я надел рубашку с длинными рукавами. «Что-то буду искать?» — спросил я. Сунул ноги в начищенные еще вчера вечером коричневые туфли, посмотрел на Александрова. Сан Саныч вновь улыбнулся и кивнул. «Будешь, красавчик, обязательно будешь», — ответил он. «Сегодня-то ты потренируешься уже не без пользы. Григорьич в курсе, если что. Не переживай, он поддержал мою идею, по большей части. Так что не дрейф, красавчик, только поторопись. Опаздывать я не люблю, как ты, наверное, знаешь. Да и дел у меня сегодня еще много. Накопились, пока я ездил в командировку. Будет тебе, красавчик, инструктаж, не волнуйся. В машине тебе все расскажу». К моему удивлению, Сан Саныч сейчас колесил по Москве не на привычном для меня ГАЗ-24 «Волга», на котором я вместе с ним часто разъезжал в своем детстве. Александров распахнул передо мной дверь припаркованного около входа в подъезд темно-зеленого автомобиля «Москвич», четырехдверный седан. Захлопнул он дверь едва ли не с размаху. Я уселся на застеленное потертым покрывалом сиденье, вдохнул коктейль из запахов старой резины, бензина, масла и тормозной жидкости. Поинтересовался у разместившегося на водительском кресле Сан Саныча номером модели его автомобиля. Александров ответил, что это «Москвич 408». С нотками гордости в голосе заявил мне, что машина почти новая. С третьей попытки он завел двигатель. «Москвич» рывком тронулся с места. Сан Саныч лихо вырулил со двора, спугнул с кустов стаю воробьев. Я по привычке потянулся за ремнем безопасности, не обнаружил его. Задаченно хмыкнул и взглянул на непристегнутого Александрова. «Куда мы едем?» — спросил я. «К дружку твоему», — ответил Сан Саныч, — «к твоему собутыльнику». Он усмехнулся и пояснил. «Аркадий вчера с моря вернулся, довольный и загорелый. Невесту с собой привез, как ты и обещал. Я-то ее пока не видел, эту вашу Риту. Только слышал о ней восторженные отзывы сына». Александров ухмыльнулся. «Не думал, что Аркаша снова втрескается, как подросток. Считал, что он поумнел после своей первой женитьбы. Радует, что он о свадьбе пока не говорит. Посмотрим, как оно дальше будет». Сан Саныч хмыкнул, резко повернул руль, автомобиль выехал на шоссе. «Что искать будем?» — напомнил я. Посмотрел на профиль Сан Саныча. Александров чуть покачивался, будто бы пританцовывал под неслышную для меня мелодию. Он бросил на меня взгляд и снова уставился через лобовое стекло на дорогу. «Мне вчера вечером позвонила знакомая», — сказал Сан Саныч. «Хорошая женщина, нужная. В Министерстве культуры работает. Это она, между прочим, нашла для тебя тогда адрес Елены Лебедевой. Вчера она обратилась ко мне за помощью». Сан Саныч снова стрельнул в меня взглядом, срисовал выражение моего лица. «Несчастье у нее в семье вчера случилось», — сообщил он. «Угнали машину ее сына. Ее сын, к слову, актер, довольно известный. В театре сатиры служит, снимался в кино. Евгений Хлыстов, ты слышал о таком актере, красавчик?» Я пожал плечами и ответил. «Может, и видел его в старых фильмах, но я не фанат советского кино. Помню фамилии только самых известных советских актеров. Миронов, Папанов. Хлыстов — знакомая фамилия. Вполне возможно, узнаю его, если увижу». «Увидишь, красавчик», — пообещал Сан Саныч. «Совсем скоро». Он нажал на педаль тормоза. Наш «Москвич» замер около светофора. Я взглянул на переходивших через дорогу комсомолок. Девицы меня не увидели, поэтому не одарили меня улыбками. Мне показалось, что они выглядели как те рабочие из завода в фильме «Три дня до лета». Серьезными, целеустремленными. Невольно вспомнил о Лебедевой, прикинул, вернулась ли Алена из Ленинграда. Отметил, что Сан Саныч тоже не без интереса проследил за шагавшими мимо автомобиля женщинами. Я представил, как отреагировала бы на этот его взгляд бабушка Варя, усмехнулся. Светофор порадовал нас сигналом зеленого цвета, москвич продолжил свой путь по шоссе. «Так вот, красавчик», — снова заговорил Александров, — «дело такое. У этого Евгения Холстова вчера угнали автомобиль, ориентировочно днем, примерно такой же москвич, как и у меня. Мама этого Холстова попросила, чтобы я автомобиль нашел». Сан Саныч взглянул на меня и продолжил. «Эта работа не по моему профилю, разумеется. Ну и отказать я не смог. Холстова мне недавно помогла. Точнее, она нам помогла. Поможет в будущем еще и не раз. Поэтому я вспомнил о тебе и об этом твоем компасе. Как раз потренируешься, красавчик». Александров покачал головой. «В милицию они у Бугони не заявили», — сказал он. «Евгений уверен, что машину переставили на другое место его коллеги-актеры. Говорит, что у них в театре принято друг над другом подшучивать. Считает, что и этот угон всего лишь шутка». Сан Саныч пожал плечами. «Мне сегодня, честно признаюсь, не до поиска автомобилей. Есть дела и посерьезнее. Поэтому машину ты поищешь вместе с Аркадием. Мой сын еще не заступил на службу-то, поэтому время на работу с шутками у него есть». Москвич резко вильнул в сторону, нам вслед истерично просигналил подрезанный Александровым запорожец. «Аркадий обрадовался, что поработает с тобой, красавчик», — сообщил Сан Саныч. «Оказывается, он и сам планировал, что привлечет тебя к милицейской работе. Он мне даже теорию вчера выдал о правильном использовании твоей способности». Александров дернул плечом и усмехнулся. «Аркадий целую методу уже придумал. Вчера мне ее втолковывал, но я запомнил только его слова про карту и про компас. Про обычный, не про твой воображаемый. В общем, он тебе сам все объяснит. Не люблю я эти игры в испорченный телефон». Сан Саныч покачал головой. «Только ты, это, красавчик, помни, что Аркадий парень горячий и увлекающийся. Для хранения тайн он совершенно не подходит. Поэтому ты с ним особенно не откровенничай, ладно? Не говори ему обо всех этих, платках». Александров скосил в мою сторону взгляд. «О наших с Григорьевичем делах Аркаша ничего не знает», — сказал он, — «и узнать не должен. В секреты Григорьевича посвящены только два человека, я и его дочь Варя. Ну, еще ты теперь. Аркадия в наши дела не посвящай, красавчик». Сан Саныч посмотрел мне в глаза, я кивнул. «Напусти туману, красавчик, соври ему, что работаешь сейчас во благо страны». Александров пальцем указал вверх. «На плите секретности. Я, в принципе, ему все это уже рассказал. Не говори, где живешь. О Григорьевиче вообще не упоминай. Втолкуй Аркадию, что твои координаты и твоя работа — государственная тайна. Ты понял меня, красавчик?» Я снова кивнул. Сан Саныч нахмурился и повторил. «Сына моего во все эти дела с кровью и платками не впутывай. Такая тема не для него. Да и вообще, ты же не хочешь, чтобы он привлекал тебя к поиску каждой пропавшей в его районе ерунды. Только дай Аркадию волю, он тебя быстро завалит работой». Я улыбнулся и кивнул. «Понял, Сан Саныч, я это еще в пансионате осознал. Не волнуйся насчет секретности. Нагоню для Аркадия туману, мало ему не покажется. Изображу Штирлица или Джеймса Бонда. Поиск краденных вещей и денег из сберкассы меня тоже не прельщает». Сан Саныч бросил на меня задумчивый взгляд. О Штирлице и о Бонде он не спросил, но уточнил. «На все эти безумные проекты моего сына не обращай внимания. Он тот еще фантазер. Скажешь Аркадию, что связь с ним будешь держать через меня, если эта связь вам вообще понадобится. Меня он не разжалобит, не переживай». Александров махнул рукой. Тут же резко повернул руль влево, переместил автомобиль на другую полосу. «Ясно, Сан Саныч», — сказал я, — «не переживаю. Так куда мы сейчас едем?» Москвич свернул влево и проехал мимо очередного красного баннера с изображением профиля Ленина. «На площадь Маяковского», — сказал Александров, — «к театру «Сатира». Аркадий и Евгений уже там». Триумфальные площади, сейчас она все еще носила имя Маяковского. Мы поехали через Ленинский проспект. По дороге я снова подивился, насколько отличалась Москва нынешняя от Москвы 2000 года. Отличия были не только глобальными. Как, например, еще не появившийся на площади Гагарина, через которую мы тоже проехали, памятник первому космонавту Земли. Ну и будто бы незначительными заключались в оформлении самих московских улиц. Я не увидел у дороги многочисленных ларьков, киосков и палаток. Не заметил броскую рекламу импортных и новых российских брендов. Зато повсюду висели красные флаги и алели баннеры с советскими лозунгами. Сан Саныч всю дорогу не умолкал. Я слушал его вполуха, рассеянно отвечал на его вопросы. В окно автомобиля я рассматривал Москву 70-го года, знакомую мне и в то же время чужую. Проехали мы мимо здания Московского горного института. Я не увидел перед ним привычный для меня забор, зато рассмотрел на его фасаде знакомые скульптуры, порадовался им словно родным. Полюбовался на главный вход парка Горького на улице Крымский вал, взглянул на реку с Крымского моста. По Новинскому бульвару, сейчас он именовался улицей Чайковского, мы пересекли Новый Арбат, который в настоящее время был лишь частью проспекта Калинина. Центр Москвы мне показался чужим и незнакомым. Ни неоновых вывесок казино, ни верениц роскошных иномарок на дороге. Я словно очутился в старой московской кинохронике. Около входа на станцию метро «Маяковская» мы свернули к зданию Московского театра «Сатиры». Какие в этом месте случились, точнее еще не случились, за 30 лет изменения я не определил, потому что появлялся здесь нечасто, если вообще тут появлялся. В самом театре я точно никогда не был. Поэтому единственное, что бросилось мне в глаза, это надпись над зданием на площади Маяковского «Коммунизм – это молодость мира». Знак тире в этой надписи отсутствовал. Я мысленно поприветствовал 6-метровую бронзовую скульптуру Владимира Маяковского. Взглядом отыскал на фасаде здания надпись «Театр сатиры». Сан Саныч припарковал свой «Москвич» позади бежевого ГАЗ-21, из приоткрытого окна которого вылетал серый табачный дым. Двери автомобиля «Волга» тут же приоткрылись. Из его салона выбрался Аркадий Александров. Я снова отметил, что он внешне очень походил на Сан Саныча. И узкоплечий, и темноволосый мужчина. Он выглядел на пару сантиметров ниже Аркадия. Я взглянул на лицо мужчины. Большеглазый, темнобровый, с пухлыми губами. Невольно улыбнулся, потому что сообразил, где и когда я уже видел этого человека. Это был тот самый товарищ Женя, который в прошлый понедельник подвез Елену Лебедеву домой. Я выбрался из машины вслед за Сан Санычем. Аркадий увидел меня, сверкнул белозубой улыбкой. Он воскликнул: «Сергей!», ринулся в мою сторону. Но вдруг смущенно замер в двух шагах от меня, точно застеснялся. Погасил улыбку, будто бы неуверенно протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями и устными приветствиями. Протянул мне руку и товарищ Женя, мягкую и хрупкую. Я узнал запах его парфюма, приятный, мужественный. Товарищ Женя взглянул мне в лицо, чуть приподнял брови. Представился как Евгений Хлыстов. Услышал мое имя, озадаченно нахмурился. Но он тут же отвлекся на Сан Саныча. Хлыстов передал Сан Санычу привет от своей мамы, поблагодарил Александрова-старшего за то, что тот откликнулся на зов о помощи. Из салона «Волги» нам махнул рукой усатый водитель, мы тоже с ним поздоровались. Сан Саныч похлопал товарища Женю по плечу, заверил его, что не мог остаться в стороне. Сказал, что выделил ему в помощь лучших сотрудников, которые отыщут его автомобиль в два счета. Сан Саныч представил меня как непревзойденного специалиста по розыску угнанных автомобилей и не только. Намекнул на мою работу с КГБ и с высшим партийным руководством страны. Сан Саныч приблизил свое лицо к уху Хлыстова и произнес: «Евгений, я уже сказал твоей маме, повторю и тебе. Я воспользовался сегодня своим служебным положением». Он выразительно взглянул в мою сторону и добавил: «Только ради нашей с вами дружбы. Поэтому буду вам благодарен, если вы с мамой сохраните информацию о моем участии в вашем деле в секрете. Сергей очень ценный специалист. Вы скоро и сами это поймете. Привлекать его для... в личных целях я не имел права. Секретность, гостайна, сами все понимаете. Если информация просочится, начальство меня по голове не погладит. Это еще мягко сказано. У моего поступка могут быть более чем серьезные последствия. Но я не мог вам не помочь, поэтому...» Сан Саныч замолчал, выразительно посмотрел Хлыстову в глаза. Евгений Хлыстов вскинул руки и закивал, как болванчик. «Александр Александрович, — сказал он, — я все понял. Буду нем, как рыба. Клянусь вам!» Хлыстов взглянул на меня слегка испуганно, будто на ту самую гостайну. «Александр Александрович! — воскликнул он. — Мы вас не подведем. Честное слово, спасибо вам!» Сан Саныч и товарищ Женя вновь обменялись заверениями в дружбе, уважении и пожали друг другу руки. Александров-старший заговорщицким тоном сообщил, что уведомил меня о предстоящей работе в общих чертах. Попросил, чтобы Евгений и Аркадий провели для меня подробный инструктаж. Сан Саныч будто бы взволнованно взглянул на часы и сообщил, что его уже ждут. При этом он будто бы невзначай взглянул вверх в направлении крыши театра. Аркадий тут же сказал отцу, что совсем справится. Сан Саныч пожелал нам удачи. Он уселся в свой автомобиль и укатил в сторону памятника Маяковскому. Мы проводили его взглядами. Москвич Александрова выпустил на прощание клубы черного выхлопного газа и скрылся за поворотом. Аркадий и Евгений посмотрели друг на друга и тут же скрестили взгляды на моем лице. «Что дальше, Сергей?» — спросил Хлыстов. «Что будем делать?» Александров поддержал его вопросы едва заметным наклоном головы. Я поправил манжету рубашки и скомандовал: «Рассказывайте, товарищи, только четко, что, где и когда случилось». «Здесь случилось», — ответил Хлыстов. «Вчера. Вон там мой автомобиль стоял, рядом с тем столбом». Он указал рукой вправо. «Я вышел из театра примерно в 16 часов», — сообщил Евгений. «Его там уже не было». Хлыстов посмотрел мне в глаза и заявил: «Сергей, я уверен, что это просто шутка моих коллег. Точно вам говорю. У нас похожие вещи время от времени происходят. Не угон автомобилей, конечно, а шутки, похожие на эту. Вы бы видели, как усмехнулся вчера Андрюша Миронов, когда я сообщил в театре о пропаже моей машины. Это они надо мной так подшутили. Наверняка давно уже задумали эту шутку. Я еще 2 недели назад один ключ от машины потерял, тоже около театра. Они его нашли. И вот, устроили розыгрыш». Евгений развел руками. «У нас здесь собралась большая компания шутников», — сообщил он. «Да и я тоже недалеко от них ушел. Миронов чуть больше года назад купил себе «Волгу». Андрюша очень переживал за свой автомобиль. Я один из первых ему сказал, чтобы он хорошо прятал ее от деточкиных. Это был такой шутливый намек, понимаете? Ведь вы же помните фильм «Берегись автомобиля». Я в нем, кстати, тоже сыграл небольшую роль. Вслед за мной эту шутку повторили многие. Вот я и дошутился». Хлыстов ухмыльнулся. «Евгений, вы свой автомобиль помните хорошо?» — спросил я. «Какая модель? Чем ваш автомобиль отличается от других таких же? Какие у него отличительные особенности? Все это очень важно. Все это нам понадобится для поиска. Чем лучше вы запомнили индивидуальные особенности именно вашего автомобиля, тем быстрее мы его отыщем». Евгений закивал. «Понимаю, понимаю», — сказал он. «Это белый, я бы даже сказал, молочного цвета, «Москвич-412». Мне повезло, я раздобыл экспортный вариант с красным салоном. Все, почти все пластмассовые детали в салоне красного цвета. Новая рукоять переключения передач с розочкой внутри. Мне ее один знакомый из-за границы привез. Что еще?» Евгений скороговоркой перечислил все известные ему дефекты на кузове пропавшего автомобиля. описал содержимое ящика для перчаток, сообщил о тех украшательствах, которые сам добавил в салон. Он пожал плечами и спросил: «Этого достаточно?» «Прекрасно», — сказал я. «Все эти детали нам очень помогут». Холстов в очередной раз тряхнул головой. Вдруг нахмурился и произнес: «Сергей, прошу прощения, ваше лицо мне все же кажется знакомым. Я вас точно раньше видел, вот только где? Никак не соображу». Я украсил свое лицо самодовольной улыбкой и сообщил: «Мне часто говорили, что я похож на Алена Делона. Наверное, дело в этом сходстве». Холстов взглянул на мое лицо и чуть сощурил глаза. «Может быть», — произнес он, — «может быть». Я повернулся к Александрову. «Аркадий, твой отец мне сказал, у тебя есть идеи насчет организации поиска». «Конечно есть», — воскликнул Александров. «Я тебе еще там в пансионате их рассказал. Все легко и просто. Ну, легко для тебя. Мы по компасу отмечаем указанное тобой направление на карте. Едем в точку пересечения нарисованных на карте лучей. Уже там проводим корректировку. Три раза работы твоей способности нам должно хватить. Ну, за четыре мы справимся точно». «Прекрасно», — сказал я. «Тогда не будем терять время. Поконим, товарищи». Я положил Евгению Холстову руку на плечо, как тогда, около Алёниного дома. Сказал: «Аркадий со своим компасом и с картой поедет впереди. Евгений, вы сядете на пассажирское сиденье рядом со мной. Сейчас я вам поясню, какие действия мне от вас понадобятся».